Мой кореш еще по Афгану. Я тебе о нем рассказывал. Классный мужик. Я за него жизнь положу, не задумываясь. Мне ему позвонить? Или сам свяжешься? Давай телефон, попробую сам. Как его зовут? Сергей продиктовал. «Пока вечером перезвоню», — сказал Карелин и, мгновенно не откладывая, связался с Василием Михайловичем Деминым, председателем Трехреченского отделения ветеранов-афганцев. Услышав имя Сергея, тот мгновенно оживился. «Да ну, Серый! Как он там, живой? Плечо не беспокоит?» «Живой, даже чересчур. Взбрыкивает иногда». «По женской части?» «По ней самой. У нас в Трехреченске проблемы возникли. Не в смысле взбрыкивания, конечно, а по гораздо более серьезному поводу. Надо бы потолковать». «Сейчас сможете подъехать?» «Где вас найти?» — Демин объяснил. «Офис находился за знаменитой Трехреченской баранкой, памятником Юрию Гагарину, выполненным в виде околоземной орбиты, недалеко от Советской площади. Буду через 10 минут. Добро». Демин оказался здоровенным мужиком с открытой улыбкой и грустными карими глазами. «Тут без Петровича не обойтись», — сказал он, выслушав Карелина. Позвонил секретарше, и вскоре в кабинет вошел мужчина среднего роста, жилистый, с крепкой шеей, шикарными усами, торчавшими в разные стороны, и перебитым носом. Демин представил их друг другу. Карелин вкратце повторил все еще раз и вдобавок прокрутил магнитофонную запись. Диктофон уцелел, но был весь в трещинах, словно в паутине. «Приятно иметь дело с умным, интеллигентным человеком», — пробурчал Петрович, теребя усы. «Дай-ка, Михалыч, свой магнитофон. Сейчас копию сделаем, да в сейф положим». «Не против?» — обратился он к Карелину. «Береженого Бог бережет», — ответил тот. Петрович ему явно понравился. «А ты этих качков не запомнил?» «Обижаете. Я их фамилии знаю». Карелин рассказал про визитку и права. Глаза Петровича заискрились. «Действительно, пижоны. Сейчас в ментовку позвоню». И он, пододвинув к себе телефон, покрутил диск. «Никита, привет. Я тебе пару фамилий дам. Посмотри в своей картотеке, не проходят ли они у вас?» «Да, наехали тут на одного нашего парня». «Угу. Записывай». Продиктовал данные и спросил. «А может, мы к тебе заскочим? Минут так, через 10». «Ну вот, хорошо». «Нам эти нефтяные игры тоже подозрительны», — мрачно сказал Демин. «Давно надо было их в оборот взять». «Возьмем», — заверил его Петрович. «Лишь бы только на этих придурков у Никиты что-то нашлось». «Все, поехали». Никита Баталов оказался симпатичным высоким капитаном милиции и смотрелся особенно выразительно при тусклом освещении на фоне истертых полов и обшарпанных кабинетных стен –